Я тоже подвинулся вперед, с понятным нетерпением ожидая, чем это меня сейчас наделят. Но каков же был мой испуг, когда через мгновение я увидел направленный на меня пистолетный ствол. «Знакомы с таким механизмом?» Не обращая внимания на мои вытаращенные глаза, спросил Вилли. «Вальтер ППК, калибр 6, 35, в магазине 8 патронов, в стволе 9, так что будьте осторожны». «Да-да, разумеется», — пролепетал я, принимая пистолет и спешно засовывая его за ремень. «В случае чего, стреляйте прямо по ногам», — дал напоследок короткую инструкцию светловолосый. «А в воздух палить не рекомендую, звук у него довольно слабый». «Ничего себе, здесь царят порядки», — подумал я, незаметно ощупывая ребристую рукоятку оружия. «Шутки в сторону, в Африке и вправду пахнет порохом». Машина тем временем проехала за высокие распашные ворота, украшенные большими латунными буквами JCI, и остановилась неподалеку от неприглядного на вид, но весьма внушительного по размерам сооружения. Из-за его дверей и окон второго этажа лениво выбивались струйки пара. Около его центральных широко распахнутых ворот суетилось несколько пожарных, торопливо разматывающих брезентовые рукава шлангов. Чуть в стороне, как бы наблюдая за этой суетой, возбужденно клубилась приличная толпа неряшливо одетых рабочих в касках или простых косо повязанных платочках. При виде подъехавшей машины владельца фабрики толпа мгновенно перегруппировалась и этакой свиньей выдвинулась в нашу сторону. Впрочем, никого в Ленд-Ровере, кроме меня, разумеется, это движение не напугало. Первым на фабричный двор выскочил Вилли. Он открыл заднюю дверь и, даже не взглянув, следуем ли за ним мы, двинулся прямо на митингующих. И, о чудо, мрачная, раздраженно гудящая процессия разом остановилась. Телохранитель, а именно так я бы назвал этого немца, что-то резко выкрикнул на ходу, и гул голосов начал понемногу стихать. Пока Вилли тормозил возбужденную толпу, сзади подоспел и Игги, за спиной которого пристроился и я. О чем велись переговоры, я не понимал, поскольку использовался язык африкаанс, но бдительно смотрел за настроением рабочих. Руки на всякий случай как бы случайно упер в бока, чтобы правая рука была как можно ближе к пистолету. Не то чтобы мне очень хотелось пострелять, но близость такого количества явно недружественно настроенного народа сильно действовала мне на нервы. И в оружии я как бы черпал силы, помогавшие держаться во всей этой неразберихе достойно, хотя бы в собственных глазах. Вскоре из неуклюжей постройки выбежали два человека в противогазах, один из которых, снимая его на ходу, направился прямо к нам. «Мистер Лау», — обратился он к владельцу фабрики, судорожно вытирая платком испачканное и сильно вспотевшее лицо. «Боюсь, наши проблемы только начинаются». «Давай-ка по порядку», — нахмурился Игги, — «и без билетристики, пожалуйста». При переноске загрузочного ковша из-за обрыва троса произошло его падение на магистральный трубопровод, — зачастил потный. «Мало того, что лопнул паропровод, так еще оказалась задета труба подачи цианида». «Сколько вылилось?» «Полагаю, литров 200, не меньше». К счастью, большая часть реагента попала в приямок сливной решетки, откуда ее, в принципе, можно откачать. А остальное? С остальным хуже. Не менее 50 литров вместе с паром было рассеяно по всему цеху. Разумеется, мной была объявлена пожарная тревога, и всех вывели на улицу. И все? Нет, не все. Еще я вызвал пожарную машину. Думаем, насколько возможно промыть оборудование водой, а затем приступать к ремонту поврежденного оборудования. Это потом. Резким движением руки остановил поток слов Лау. «Доложи, сколько у нас пострадавших». «Пока трое», — осторожно снизил голос потный. «Двое получили ушибы во время падения ковша, а одному обожгло ноги струей пара. Всем оказывается помощь в лазарете». «Цианид?» — непроизвольно вырвалось у меня. «Это что, цианистый калий?» «Натрий», — — мотнул головой Игги. «В нашем деле используется цианистый натрий». «В таком случае разводить его водой совершенно незачем», — пожал я плечами. «Требуется нечто иное. Поскольку этот препарат не выдерживает нагревания, то удалять его нужно именно с помощью острого пара. А вот ваших работников следует немедленно отвезти куда-нибудь, где их можно будет всех вымыть большим потоком воды. Не дай бог кто-нибудь случайно слижет с руки пот, скончается на месте». «Займитесь этим вопросом быстрее, Ван Броуден», — энергично поддержал меня Игги. «И не жалейте пара, благо сейчас его у нас в избытке». Разом восстановивший самообладание инженер, жестикулируя и громко ругаясь, принялся сбивать толпу в некое подобие походной колонны. Еще одна столь же громогласная команда, и все рабочие, дружно вздернув вверх руки, затрусили в сторону стоявшей метрах в 100 от нас треноги водокачки. Им объявили, что в качестве премии за хорошую помывку выдадут по 20 рендов. Прокомментировал происходившее Игги. «Эх!» — тут же вздохнул он. «Одни проблемы с этим цехом, сплошные убытки». «Давайте поторопимся с ликвидацией аварии», — заторопил я его, ободренный первым успехом. «Мне, наверное, как никому другому, хотелось максимально помочь Игги в устранении последствий аварии. Но еще бы, ведь усредненный советский инженер был изначально создан и обучен как универсальная затычка для всех бочек. То, что можно откачать из приямка», — энергично потянул я к себе брошенный противогаз, «мы откачаем прямо сейчас в обычный мусорный бачок, а потом разберем завал и завалим трубопровод». «Сами, что ли, будете откачивать?» Недоверчиво потыкал Игги пальцем в сторону исходящего паром здания. «Но там вряд ли есть пригодный для такой задачи насос», — сделал последнюю попытку остановить мой трудовой порыв хозяин завода. «Зачем нам какой-то насос?» — не понял я. «Мы обойдемся здесь самыми примитивными приспособлениями». Через 10 минут, потраченных нами на переодевание, я на пару со вторым сменным инженером подходил к месту аварии. На первый взгляд, даже сквозь запотевшие очки противогаза, разрушений было совсем немного. Да, свалившийся с 7-метровой высоты ковш смял в лепешку трубу паропровода, но вырезать поврежденный участок и заменить его новой трубой можно было и за час. Хуже дело обстояло с химическим загрязнением. Цианистые соединения — штука вообще опасная, но, слава богу, только тогда, когда попадают вовнутрь человека. В противогазе, резиновых сапогах и перчатках я мог чувствовать себя почти в безопасности. Подкатив пластмассовый бачок к прикрытой решеткой сливной яме, мы первым делом удалили мешавшую нам чугунную крышку, а затем принялись откачивать из нее ядовитый раствор. Причем осуществляли эту операцию с помощью двух обрезков пластиковых трубок, подобранных в ближайшей мусорной куче. Требовалось только опустить такую трубку в яму до упора, а потом зажать ее верхнее отверстие ладонью. Жидкость оказывалась в своеобразном сифоне, и ее оставалось только перенести на полметра в сторону и слить в бачок. Пока мы занимались сбором опасной жидкости, я имел возможность лицезреть, в каких условиях трудятся южноафриканские рабочие. Увиденное меня не слишком порадовало. Ясно было, что в этот огромный ржавый ангар никогда не заглядывал инженер по технике безопасности. Тут все было устроено наспех и крайне непродуманно. Перевозка породы осуществлялась через весь цех, а технологические трубопроводы не были прикрыты даже элементарными кожухами. Электрические кабели проходили прямо по земле или, в лучшем случае, по металлическим стенам, и при любом маломальски массовом разливе кислоты или щелочи могли стать причиной массового поражения током. «Да, друг», — прорычал я, обращаясь к напарнику сквозь резину, «и как вы здесь работаете?» «Что?» — ответил он мне, явно не разобрав сути вопроса. «Не понимаю вас». Поняв, что переговоры в безнадежно устаревших моделях противогазов бесполезны, я только взмахнул рукой, как бы давая понять, что разговор окончен. Однако мой вполне мирный жест был воспринят не так, как следовало. Инженер, видимо, вообразивший себе, что я обвиняю его в слишком медленной работе, начал проявлять вообще невиданную прыть. Едва бачок наполнился наполовину, как он схватился за ручки тележки, на которой тот стоял, и резво покатил ее к выходу. Воспользовавшись образовавшейся паузой, я обернулся в сторону центрального входа. По всему было видно, что Игги тоже не прохлаждался. У ворот суетились переодетые в желтые робы ремонтники и тарахтел колесный трактор, от которого двое рабочих разматывали железную цепь. Вскоре работа в цеху закипела. Одни мастера распиливали с помощью болгарки поврежденные трубы, другие собирали магистраль временного паропровода, а третьи обматывали цепью злополучный ковш, намереваясь срочно вытащить его вон. Я же, соскучившись за время путешествия по привычному занятию, просто вошел в раж и вовсю руководил процессом восстановления работоспособности производства. Поскольку мои слова все равно никто толком не понимал, я действовал больше жестами и с детским восторгом каждый раз убеждался, что мои приказы выполняются мгновенно и бегом. Через 3 часа беготни и аврального сумбура были в основном устранены не только главные поломки, но и проведена тщательная очистка забрызганного цианидом оборудования. Вскоре к мостовому крану был прицеплен восстановленный сварщиками ковш, и новая порция породы поползла к загрузочному люку реактора. Я наблюдал за всем этим действом снаружи, стоя вместе с Игги и Вилли на том самом месте, где перед нашим прибытием топталась раздраженная и перепуганная толпа рабочих. Теперь же основательно отмытые с применением питьевой соды и переодетые в свежие комбинезоны, они нестройными группами возвращались к своим рабочим местам. «Вроде бы все наладилось», — повернулся я в сторону владельца фабрики, что-то вполголоса втолковывавшему моему недавнему напарнику. «Да, верно», — отозвался он, — «но, думаю, ненадолго. Сегодня починили, а завтра что-нибудь опять сломается». «Не проще ли произвести некоторую реконструкцию и в дальнейшем не опасаться подобных сбоев в работе? Ведь, если не ошибаюсь, здесь у вас происходит первичная переработка золотоносной руды с выделением раствора, содержащего натриевую соль золотоциановой кислоты, так ведь?» Игги смерил меня подозрительным взглядом и скорее прошипел, нежели выговорил. «Откуда вам это известно?» «Нетрудно догадаться», — приосанился я. «Ведь известно, что Южная Африка является лидером по производству золота. А если в производстве на начальном этапе используется большое количество цианидов, то это почти однозначно указывает на переработку золотоносного песка. Кроме того, пар наверняка используется для подогрева пульпы и поставки в реакционную смесь кислорода. А у выезда громоздящейся кучи отработанной породы с характерным цветом и запахом однозначно указывают на кислотную обработку песка. Следовательно, сделал я эффектную паузу, мы точно имеем дело с первичной переработкой золота, содержащей руды. «С паром? Это мое нововведение, между прочим», — поспешил похвалиться своим достижением Лау. «Согласитесь, оригинально. Поскольку вижу, что вы знаток химического производства, то, надеюсь, оцените изящество идеи». «А кислород тогда откуда поступает?» — тут же поинтересовался я. «Что-то не вижу поблизости ни кислородного генератора, ни баллонов». «Зачем нам обособленное производство кислорода?» — замахал руками Игги. «Просто воздух качаем». «Вон он, компрессор», — указал он пальцем на невзрачную будочку, прилепившуюся около парогенератора. «Как показывает опыт», — с сомнением покачал я головой, — «это менее эффективно. Если бы использовался чистый кислород, то время пребывания пульпы в реакторе можно было бы сократить как минимум вдвое. Вы только вообразите себе, какая будет экономия». «Но поставки кислорода тоже стоят денег», — огрызнулся мой оппонент. «Еще неизвестно, выиграю ли я в итоге или проиграю». «А пойдемте посчитаем», — опрометчиво возразил я. «А пойдемте», — услышал я в ответ. Скучающий Вилли некоторое время тащился за нами, слушая нашу высокотехнологическую перебранку, но потом вспомнил про свои непосредственные обязанности. «Господин Алекс», — забежал он чуть вперед, — «если не возражаете, я бы забрал свой Вальтер обратно». «Да, конечно», — только теперь вспомнил я о заткнутом за пояс пистолете. «Возьмите». Я передал оружие Зомфельду, который тут же упрятал пистолет в одну из кобур, щедро развешанных по его подтянутой фигуре. И в этот самый момент я вдруг понял, почему все, с кем я работал на ликвидации аварии, понимали меня буквально с полуслова. «Ну, конечно», — усмехнулся я про себя, — «Ларчик просто открывался. Приехал с шефом какой-то незнакомый тип с Вальтером за поясом, кулаками машет, к тому же ругается на непонятном языке. Да я и сам бегал бы, как ужаленный, при появлении такого спеца». Но долго предаваться отвлеченным размышлениям не удалось. Возбужденно пыхтя, Игги энергично поволок меня к следующему цеху, где производился размол исходной руды. Затем в полутемный ангар, где, по его словам, происходил процесс осаждения ионов золота с помощью цинковой пыли. Ему вдруг страшно захотелось узнать мое мнение по всем вопросам, имеющим хоть какое-то отношение к производству золота. Мало того, протаскав меня не менее 2 часов по грохочущим, бурлящим и чавкающим закоулкам своего необъятного хозяйства, он напоследок привел меня в заводскую конторку, где при нашем прибытии началась просто тихая паника. Издав поистине львиный рык, Игги мигом нашел всем и каждому конкретную работу, отчего сонная конторка через минуту превратилась в жужжащий улей. Из стоящих вдоль стен шкафов были моментально извлечены кипы чертежей технологических линий и расчеты по скоростям протекания всевозможных реакций. И вслед за этим спонтанно началось совершенно незапланированное совещание. Причем как-то само собой получилось, что я выступал в роли этакого маститого аналитика, а местный технолог держал оборону. Но долго продержаться в этой роли я не смог. Почти бессонная ночь, ранний подъем и борьба с покореженными трубами истощили мои силы окончательно. В результате я вскоре сдался и заявил, что испытываю значительные трудности не только в области перевода труднопроизносимых технических терминов, но и вообще еле-еле держусь на ногах. Только тут взъерошенный Игги вспомнил о том, что я вовсе не его новый инженер-технолог, а совершенно чужой человек, занесенный в окрестности Йоханнесбурга делами, совершенно не связанными с какой-либо технической деятельностью. Подняв над головой правую руку, он одним жестом словно запечатал всем рты. «Продолжим обсуждение позднее», — громогласно объявил он. «А сейчас нашему гостю требуется небольшой отдых». «Какой там небольшой?» От утреннего завтрака, вечная ему память, в животе не осталось ни крошки, а от доставшихся на мою долю нагрузок меня даже слегка подташнивало. Но все же я испытывал такое странное чувство, будто одержал некую очень важную победу, и в дальнейшем я не раз возвращался в своих мыслях к тому суматошному дню. Ведь не случись в то воскресное утро аварии, возможно, вся моя дальнейшая жизнь пошла бы по совсем иному руслу. И совершенно не факт, что по более благоприятному. Обратный путь в Литлтаун помню довольно смутно. Свистел ветер сквозь приоткрытое стекло, убаюкивающе гудел двигатель, непрерывно говорил с кем-то по радиотелефону Вилли или Шкундуру, время от времени сипло покашливал, вырывая меня этими резкими звуками из сонной купели. Вкатились мы прямо в гараж. Сколь не сильно я утомился за день, но все же отметил про себя его недюжинные размеры. Начать с того, что в подземную парковку вели ворота такой ширины, что в них запросто могли одновременно въехать сразу 2 машины. Но внутри оказалось не так много транспортных средств. Наш ландровер, парочка небольших разноцветных машинок, до старинного вида открытый 2-цветный кабриолет. Однако задумываться об этом было некогда. Неистощимая энергия хозяина дома просто не знала пределов. «Скоро у нас будет вечерний пикник», — громогласно объявил он. «Жареный на вертеле барашек, Французское вино и танцы при кострах. На переодевание и умывание даю 20 минут, не более.